Тебе я дарю весну, отца Тесаи. Что это? Это весна. Что со мной? Ты в меня влюблена. Снова сирени цветут. Трепетно птицы поют. Сладкий цветов аромат, солнышко, ласковый взгляд, небо прозрачный покой этой нежной весной. Это весна для тебя. Это весна, это я. Это любовь моя. Так я люблю тебя. Тебе я дарю весну, я дарю солнце, рассвет, запах цветов и росу, мерцающий звездный свет. Землю и небо дарю. Просторы вселенной твои. Все, что есть у меня, тебе. Я тебя так люблю. Тебе дарю любовь и даю возможность в ней жить. И повторяю весну вновь и вновь, чтобы ты училась любить.